гитлеровцы вошли в Штеповку, узел дорог, и остановились, пережидая дожди, подтягивая технику, подвозя горючее. Сейчас бы в непогоду внезапно обрушиться на противника, но слишком неравными были силы, особенно в танках. У немцев их в райцентре не менее 50, а в танковой бригаде, приданной Белову, всего лишь 16. И все-таки обстановка подсказывала, нанести удар надо. Фашисты не ждут нападения. К тому же неподалеку сосредоточилась первая гвардейская мотострелковая дивизия полковника Лизюкова, только что скрытно для противника, прибывшей на этот участок фронта. Она теперь нависла над Штеповкой. Вот бы обрушиться на гитлеровцев с двух направлений. Генерал-майор Белов поехал к Лизюкову. Мотострелки, разумеется, имели свою задачу, к тому же входили в состав другой армии. И все же два талантливых военачальника поняли друг друга, не упустили открывшейся возможности, удар состоялся. Был он хорошо продуман, хорошо подготовлен. Генерал-лейтенант Бодин так писал тогда об этом в «Красной звезде». Форсировав реку, бойцы с боем вошли в Штеповку. Впереди шли танки. Они прорвали оборону на юго-западной окраине и устремились к центру. Действовавшая в конном строю с юга и юго-востока часть майора Высоцкого стремительно ворвалась в населенный пункт и стала истреблять фашистов. К этому времени, проломив левый фланг немецкой обороны, в Штеповку вступили и части Лизюкова. Началось побоище. Зажатые в тиски немцы попытались было оказать отпор, отстреливаясь с чердаков и из окон домов. Но вскоре они побросали оружие и стали разбегаться. Тысячи фашистов были зарублены клинками. В тот день шел дождь, образовалась густая грязь. Машины забуксовали. Не помогали ни шинели, ни одеяла, которые бросали под колеса немецкие солдаты. На дорогах, выходящих из Штеповки в тыл, образовались непроходимые пробки. Русская осень оказалась на руку Красной армии, а не немецким оккупантам. Весь автопарк 25-й моторизованной дивизии был захвачен нашими частями. 8000 немецких солдат и офицеров нашли могилу в Штеповке. Враг оставил здесь 20 подбитых танков, много оружия и боеприпасов. Бои продолжались 5 дней. Наши войска заняли больше 20 сел, в том числе и районный центр Аполлоновку. Помимо живой силы, фашисты потеряли в этих боях до 1000 машин, 150 орудий, 5 минометных батарей, десятки пулеметов, 500 мин. В панике было оставлено казначейство 119-го немецкого моторизованного полка со всей его казной. К словам Бодина остается еще добавить, что генерал-полковник Гудериан был очень встревожен нашим контрударом под Штеповкой. Чтобы спасти положение, ему пришлось направить туда часть своих войск, уже изготовившихся для наступления в сторону Москвы, в том числе подразделение 9-й танковой дивизии. Когда об успехе Белова и Лизюкова стало известно в Москве, Иосиф Виссарионович радовался как ребенок. Чрезмерно радовался. Вероятно, это была своеобразная разрядка, вызванная неожиданной, незапланированной победой. В общем, удача по тем временам была существенная, заметная. К Белову были посланы корреспонденты разных газет, несколько его фотографий успели появиться в печати. Пресса тогда прославила бы его. Но достижения под Штеповкой не получили широкой известности. Слишком короткий срок был отпущен для радости. началась операция «Тайфун», немцы двинулись на Москву, и все другие события разом померкли, отступили на задний план. Глава 24. Мы не строили иллюзий. В генштабе и ставке не было сомнений в том, что главной целью своей фашисты продолжают считать захват нашей столицы. О какой-то внезапности, о каких-то неожиданностях вроде бы не могло быть и речи. Замыслы гитлеровцев были понятны, подтверждены данными нашей, вновь начавшей действовать, агентурной и войсковой разведки, вдобавок к авиационной, которая не переставала работать никогда. Вот самый общий обзор положения сверху вниз, с севера на юг, как это принято в военной документации. На конец сентября, начало октября 1941 года, крупномасштабная отчетная карта военных действий выглядела так. Кольский полуостров. Фашистские войска, наступавшие на Мурманск, остановлены и отброшены моряками. Незамерзающий порт, через который осуществлялась связь с англо-американскими союзниками, остался в наших руках. Даже пограничный знак номер один на обрыве над Баренцевым морем не сумел захватить противник. Ниже в Карелии продвижение немецко-фашистских войск тоже было остановлено. О Ленинграде мы уже говорили, там наше положение становилось все более прочным. Так что северное и северо-западное направления не вызывали чрезмерного беспокойства. Мы в какой-то степени могли контролировать ситуацию, в отличие от южного крыла Советско-Германского фронта, где положение было гораздо сложнее и неопределеннее. Добившись большого успеха под Киевом, немецкие войска распространились на юго-восток, почти не встречая сопротивления. Мы рассчитывали задержать их примерно на линии Харьков-Таганрог, но все это гипотетически. На юге, значит, беспокойство и неопределенность. Зато в центре мы достигли довольно устойчивого равновесия. На участке, который считался решающим. Нам было известно, что здесь, на кратчайшем пути к Москве, немцы сосредоточили свои основные ударные силы. Элементарная логика говорила о том, что противник будет наступать именно тут. У фашистов безвыходное положение. Не смогут они в ближайшее время захватить Москву, значит, рухнут все их стратегические замыслы. О каком уж мировом господстве думать, зимуя в землянках, на дальних подступах к советской столице. В принципе, мы были готовы отразить вражеский натиск. Дорогу немцам преграждал Западный фронт, который мы считали особенно сильным после удачных действий под Ельни. Только новоявленный командующий этого фронта, недавний командарм 19 генерал-лейтенант Конев, не внушал лично мне доверия как полководец. Хотя у Жукова, который рекомендовал его на столь высокий пост, было, естественно, другое мнение. Значительно окреп Брянский фронт генерал-лейтенанта Еременко. Имелись у нас и резервы. Без лишнего оптимизма, оценивая обстановку, я считал, что бои будут очень трудные, напряженные, и добиться большого решающего успеха немцы не смогут. И когда группа армий «Центр» на огромном пространстве перешла в наступление, сообщение об этом не застало нас врасплох. Было это 2 октября. День выдался солнечный, и я, помнится, подумал о том, что погода сработала на немцев. Сухие дороги для автомашин и танков, ясное небо для авиации. Сражение развертывалось с переменным успехом. На некоторых участках наши войска удерживали свои позиции, на других отошли. Фронт гнулся, но положение нигде не казалось угрожающим. наше командование пока не вводило в бой крупных резервов. Я был спокоен. И вдруг, 3 октября, в конце дня, меня разыскал по телефону Поскребышев. Басовитый голос его был непривычно взволнованным. Зная, что поскребышевские интонации точно передают интонации хозяина, я понял, произошло что-то очень серьезное. В просторном кабинете Иосифа Виссарионовича было сумрачно и, как показалось мне, пусто. Лишь приглядевшись, я увидел Сталина на непривычном месте, возле стены, где были окна, стоял мягкий диван. Иосиф Виссарионович иногда отдыхал на нем. А сейчас сидел там в углу, сжавшись, маленький и неприметный. Он не встал, навстречу не поздоровался, голос глухо прозвучал в тишине. «Николай Алексеевич, немцы захватили Орел». «Не может быть! У меня так стиснуло сердце, что перехватило дыхание. Орел на магистралях, связывающих с югом. Если там фашисты, значит, они уже в тылу Брянского фронта, на прямой дороге к Москве». «Не может быть», — повторил я. 200 верст до передовой. Надо проверить». «Уже проверяли и перепроверяли. Немецкие танки в Орле. Что вы скажете, Николай Алексеевич?» Я молчал. В голове была одна мысль. Все, что мы пережили с начала войны, оказалось лишь затянувшейся прелюдией к трагедии. Настоящая трагедия надвинулась только теперь, а может быть, катастрофа.